Глава 16. «Слушать меня всем!» По общей связи звучал голос Хосе, и все мы его внимательно слушали. «Сейчас наши силы начали полномасштабное нападение и отвлекают на себя внимание противника, поэтому не тупим. И главное, никакой самодеятельности, строго подчиняемся приказам. Еще, псих, машина точно работает исправно?» «Подтверждаю», — ответил я, сидя в кресле второго пилота, а спереди, за спинкой большого кресла передо мной, находилась моя напарница. Правда, я ее не видел, да и кабина была обесточена ради экономии энергии. «Хорошо, тогда полагаемся на вас. А теперь готовность 5 минут, мы уже почти приехали». Я не видел, что творится снаружи, так как здесь не было ни лобового стекла, ни окон, ничего. Я даже сам себя почти не видел. Здесь разве что аварийное освещение в виде 3 красных лампочек горело. «Волнуешься?» — спросил у напарницы. «Да, боюсь до дрожи в коленях. Но не переживай, я привыкла держать эмоции под контролем. И удивлена, что ты можешь справиться с такой машиной». «Повезло, что я читал про нее». «Только читал?» Мелодичный голос девушки дрогнул. «Я хорош с любой техникой. Я же техник». Постарался успокоить ее, но, видимо, не получилось. Все дело в том, что наша с Катей броня была повреждена Сергеем. Ремонт займет приличный отрезок времени, а его не было, как и запасного снаряжения. Можно было бы одолжить у бойцов охраны базы, но тут вопрос в том, налезет ли она на нас. Но нет, не налезет. Мы проверяли. К счастью, в том ангаре, где проходила казнь, я заприметил одну интересную машину. Боевого робота, если точнее. ЛРБ-03 — это легкий разведывательный бот, предназначенный для проникновения на вражескую территорию с целью сбора информации, сопровождения боевых отрядов, а также выполнения диверсионных миссий. Машина лишь 3-го поколения, и ей уже лет 40, однако пребывала в отличном состоянии, так как редко эксплуатировалась. Все же она очень упряма и тяжела в управлении. Работает исключительно на ЭЛИ, даже орудия. Оттого очень прожорлива и требует пилота, способного манипулировать энергией. Ну и обладающего большим запасом этой самой энергии. С последним у меня все плохо, но зато у Кати хорошо, даже очень хорошо. А еще она обучалась управлению простенькими роботами, что тоже плюс. Правда, основное управление я возьму на себя, точнее на себя и своего ДИИ. «Ларри, ты взломал систему зажигалки?» Машину так называют из-за ее формы, но об этом потом. «Еще 1,5 минуты назад. Сейчас робот под моим полным контролем». Голос ДИИ был задумчивым. «Кажется, я сильно загрузил его». «Отлично. Проведи анализ систем, выяви слабые места и уязвимости, после чего займись проверкой компьютерных систем. Если верить книге, которую я читал, данная машина, как и первые 2 поколения, делалась в спешке и имеет много проблем как с ПО, так и с механикой». «Принял. Но хочу сообщить, что сигнал становится хуже. Есть риск полной потери сигнала». «Да, концентрация токсина там крайне велика, поэтому загрузи СУП-ИИ в память машины. Объем памяти у нее должен быть высоким, так как машина разведывательная и рассчитана хранить много видеоматериала. Но вот вычислительная мощность...» Призадумался я и почему-то начал пальцем стучать по приборной панели. «Сделаем так. Свяжи меня и машину. Поделюсь своими вычислительными мощностями». «Желаете установить модуль дистанционного воздействия? Хочу предупредить, что его требуется установить до потери связи. А также вы потратите половину редких ресурсов, собранных для системы МЭУ-Т1». «Мертвецу не нужен микроулавливатель энергии. Ставь». «Принято. До завершения производства и установки автономного персонального модуля канал дистанционного воздействия БМ-1 – 2 часа 11 минут». Оставалось надеяться, что я не зря потратил ресурсы и энергию. Следом мы с Ларри начали работать над системами машины. Робот хоть и находился в спящем режиме, но его компьютерные системы были активны. Правда, озвученные 5 минут весьма быстро закончились, и Хосе объявил о высадке. «Активирую зажигалку», — сообщил я. «Готово», — ответила девушка, и приборные панели ожили, после чего появился свет, а стенки машины позеленели. Но нет, так лишь кажется. На самом деле они транслируют то, что находится по ту сторону кабины, прям как шлемы нашей брони. А снаружи — зеленый туман. «Шшш!» — резко проснулся Хами, лежащий слева от меня на приборной панели. Он зашипел, но я схватил его и посадил себе на плечо. Приборных панелей было две. Они же пульты управления основных систем робота и имели форму «П» с короткими ножками. В центре находился я. У Кати пульт управления был немного скромнее, потому что она основной пилот. А я штурман и отвечаю за поддержку. Но я отвлекся. Помимо отображения бесчисленных индикаторов и 20 кнопок до переключателей, на приборной панели были джойстики. Подобные есть у пилотов истребителей. По джойстику рычагу на руку. Но сейчас они не были нужны. На спинке кресла Екатерины загорелся экран, дублирующий изображение с передней камеры. В нормальных машинах второй пилот должен сидеть выше первого, хотя бы на голову, чтобы иметь полный обзор. Но тут мы на одном уровне. Так что сделано вот так. Но не критично, не особо и мешает. «Все системы в норме. Подтверждение отсоединения крепежей получено», — сообщил я. «Начинаю отстыковку», — ответила Катя, и наша машина начала подниматься. Я же переключился на нижнюю камеру и увидел, как от нас отделяется крыша транспортника, на котором мы разместились. Нас надежно зафиксировали, чтобы перевести, и сейчас мы поднимались и аккуратно сползали с машины. Но полноценных рук у нашего робота не было, лишь длинные ноги. И если мы поломаем транспортник, нас прибьют. По крайней мере, Хосе угрожал страшными карами. К счастью, все прошло нормально. Я помогал Кате держать баланс, а она аккуратно спускала зажигалку. И вот мы оказались на земле, а вокруг наш отряд. 26 человек в боевых костюмах. Плюс весьма крупная машина на гусеницах. Она походила на кирпич. Впрочем, так и называлась солдатами. Кирпич. Машина поддержки. Имеет 4 мощные турели. 2 на крыше и 2 по бокам. Также она обладает мощной станцией связи для общения с базой и вызова подмоги. Есть огромный грузовой отсек и что-то вроде жилой части, где находится медпункт, ремонтная мастерская и спальня. Много людей машина не вместит, так что это скорее на крайний случай, если экспедиция вдруг затянется. Теперь немного о зажигалке. Ее так назвали, потому что ее корпус имеет форму, похожую на обычную зажигалку. Разве что имеет 2 руки пушки и ноги, которые загибаются назад. «Психкомандиру, машина в порядке, мы готовы. Противник поблизости не обнаружен». «Хорошо, выдвигаемся. Псих спереди, кирпич сзади». Мы пошли вперед и, так как опоздали, концентрация тумана уже была высока, а видимость в районе 47 метров, и она продолжала падать. Земля здесь мягкая и влажная, растительность бурная, трава высокая, кусты объемные, а деревья... Тут где как. Многие деревья были съедены жуками. Некоторые мутировали, чтобы защититься от этих самых жуков. А есть такие, что попросту сгнили. Местность здесь степная, и перепадов высот ожидать не приходится. Однако с момента захвата территории зоной все могло измениться. «Фиксирую взрыв на 8 часов», — сообщила Катя. «Похоже, наши бьют по позициям противника», — предположил я. «Скорее всего. Надеюсь, они смогут отвлечь тараканов». Слышу тревогу в ее голосе. А еще, кажется, я привык к нему. Больше нет того дурманящего восторга, когда слышу его. «Что-то не так?» Насторожилась девушка. «Обнаружил противника, но на приличном расстоянии. Не ожидал, что усилитель настолько мощный. Тут же активировал общую связь. Психкомандиру! Обнаружил вражеский патруль. 40 единиц. Движутся на запад. Расстояние 470 метров». «Значит, все же совладал с зажигалкой? Отлично. Отряду остановиться. Ждем 5 минут», — поступил ответ. Люди сразу же насторожились и обратили стволы своих автоматов на туман. Но 5 минут прошли быстро и без сюрпризов. Я подтвердил, что противник ушел, и мы двинулись дальше. Благодаря персональному модулю «Локатор Янтарь» я могу сканировать обширную территорию в режиме реального времени. Правда, с небольшой задержкой отклика. Это, конечно, сильный минус, но зато расход энергии весьма скромный. А если, к примеру, использовать локатор каждую минуту, благодаря лим-излучению Хами и Екатерины, я уйду в ноль по расходам. К сожалению, такой длительный интервал недопустим. Нужно хотя бы раз в 15 секунд активировать локатор. И еще один момент. И связан он с нашей машиной. В нее установлено необычное и очень сложное в обращении устройство, что позволяет усилить мой локатор. Точнее, не только локатор, но и многие способности сканеров. Информации у меня пока мало о них, но, к примеру, Нана могла бы усилить свой голос. Тогда, в ее квартире, девушка смогла обнаружить всех людей, кто следит за мной. А используя она зажигалку, обнаружила бы еще больше людей на куда большем расстоянии. Правда, легче сказать, чем сделать. Судя по всему, это все очень сложно. Не для меня, конечно же. Ведь у меня есть Ларри, который взял на себя интеграцию моих сил в машину. Сообщаю о ходе анализа. Нашел 11 уязвимостей программного кода, а также разработал рекомендации по оптимизации работы машины. Выведи мне краткий отчет. Ларри послушался, и вскоре я недовольно хмурился. Программное обеспечение машины никуда не годилось, хоть с нуля переписывай. Но нельзя, это вызовет подозрения. А еще нужно техническое вмешательство в саму машину, чтобы, к примеру, устранить утечку энергии, весьма неприятную. В общем, проблема. Как решить, пока не знаю. Ладно, пока начнем доработку софта. А дальше будет видно, может, нам даже сражаться не придется. Но, как говорят аборигены, накаркал. Психкомандиру, вижу группу зверомутантов. 4 крупные единицы движутся в нашем направлении, сообщил я по общей связи, и Катя остановила машину. Они обнаружили нас или просто движутся? Предполагаю, что второе. Хорошо. Зажигалка отходит в тыл. Кирпич вперед. Пехота прикрывает. Ждем твари здесь. Уверен, скоро они нас засекут. Выполнять! После приказа командира все зашевелились. У нас есть лишь энергетическое оружие, а расходовать энергию смерти подобно. Зажигалка рассчитана на 2 сильных одаренных, а не на одного оператора Ильи и меня, чья энерговместимость едва больше, чем у карася. Впрочем, уверен, вскоре я догоню Хами, ящерицу. Глядишь, так и до собаки дойду, а там и до человека. Видимость была около 20 метров, но я не забывал следить за противником, пока люди занимали позиции. Земля здесь была мягкой, а трава по пояс. Предполагаю, что монстры движутся в траве. Деревьев не вижу, зато под ногами порой попадались камни, причем большие. Об них легко споткнуться. «Черт, помогите!» Неожиданно раздался крик, и мы повернули корпус в сторону. Один из бойцов по пояс провалился под землю. К нему подбежали двое и принялись вытаскивать его из чего-то вроде ямы, полной зеленой жижи. «Кислота! Это токсиновая кислота!» Прокричали бойцы с ужасом в голосе, а нижняя половина брони пострадавшего шипела и плавилась. «Нейтрализатором его! Срочно, придурки!» Взревел командир и подскочил к троице. Те очухались и достали баллончики. Они тут же принялись поливать броню синим спреем, судя по всему, нейтрализуя кислоту. А потом перевернули бойца на живот и опрыскали сзади. К счастью, успели. Вот только теперь броня бойца — это полный хлам. Зато солдат отделался легким испугом. И в этот момент чудовища рванули в атаку. Что происходило, я не видел, так как находился в тылу. Но заработали турели кирпича и затарахтели автоматы бойцов. «Отставить! Враг убит!» Раздался приказ, и я подтвердил. Движения больше нет. Чудовища так и не добрались до нас. Однако мы не сразу двинулись. Сперва раненого занесли в кирпич, а после Изабель занялась вскрытием тел. Я подвел робота ближе, чтобы наблюдать, и заметил, что она добывает энергоядра чудовищ. Огромные, размером с виноградину. Не забыла она и про несколько внутренних органов, а также повырывала когти и зубы, Монстры же выглядели как облезлая кошка, но вымахавшая до размеров тигра. Опасное чудовище. Некоторое время спустя мы продолжили движение. Все были напряжены и шли осторожно, опасаясь наступить куда не надо и провалиться в кислоту. Но, как выяснилось, это далеко не единственная опасность. Двое бойцов почти одновременно наступили на что-то, и это что-то взорвалось кислотой. Благо, ее количество было не сильно большим. Ноги бойцов хоть и пострадали, но не критично. Броня выдержала. А вот зажигалке и кирпичу было плевать на эту кислоту. Наша броня куда прочнее. Впрочем, если провалиться в болото, мало никому не покажется. Еще и дальность обзора снизилась. Зеленый туман постепенно стал гуще, и мы еще больше замедлились. Тем временем вдали были слышны взрывы. Наши со стервенением бомбили позиции ГРАЦ и отражали контратаки их штурмовых отрядов. Ну, может, и сами нападали. В любом случае, отвлекающий маневр удался. Мы уже полтора часа на территории противника, а в бой вступили лишь дважды. И то это были мутанты-монстры. И вновь накаркал. «Псих-командиру! Впереди какое-то сооружение. Вокруг него сконцентрирована большая группа инсектоидов», — сообщил я и начал перечисление, кого вижу. Локатор не может дать подробные данные, но, основываясь на размере сигнатуры, я могу предположить, кого именно я засек. К примеру, скаута или воина. «Слушать меня, отряд! Дело дрянь. Если псих правильно описал, то это аванпост тараканов. Его здесь не было, а с момента прошлой разведки едва прошел месяц. Это значит, что он еще не успел вырасти, поэтому атакуем». «А разве мы не подвергнем миссию опасности, если нападем?» — спросила Екатерина. «Если мы оставим у себя в тылу аванпост, то можете и не надеяться, что нам удастся вернуться домой. Еще вопросы есть? Нет? Тогда по позициям. Кирпич вперед! Псих! Ты у нас самый шустрый и везучий. Пойдешь отвлекать на себя жуков. Энергией потом поделимся. У нас как раз в кирпиче есть доброволец, жаждущий поделиться ею». Мы быстро перегруппировались и приготовились к бою. Дальность видимости у нас здесь 23 метра. ГРАЦ видит в тумане намного лучше. Собственно, поэтому у них в зоне огромное преимущество. Причем как в расположении и укреплениях, так и в количестве. Противник имеет 200 скаутов, 40 воинов и 15 так называемых доходяг. Так называют худых ГРАЦ, которые занимаются управлением устройствами ГРАЦ и бытом. Но и сам аванпост не абы что, а живой организм, способный сам постоять за себя. Вскоре нам была отдана команда, и мы рванули вперед. Ногами управляла Катя, а Ларри обеспечивал ей поддержку, не позволяя оступиться и упасть. На мне руки-пушки и система зажигалки. Побежали мы не вперед, а вправо, чтобы сделать крюк и зайти аванпосту в тыл. Нас, конечно же, быстро обнаружили, и там началась суета. А также... «Фиксирую температурный всплеск», — сообщил Ларри. «Катя, барьер!» Девушка среагировала мгновенно. Но обошлось. Я перехватил управление ногами, и робот отскочил назад, пропуская огромный сгусток кислоты размером с человеческую голову. «Бери руки!» — приказал напарнице и побежал вперед так быстро, как мог. Ларри следил за всплесками температуры, что означает выстрел из стационарной кислотной пушки аванпоста. Выстрел, и я резко меняю направление движения, еще и прыгаю, пролетая 10 метров. Пытаюсь прорваться, ГРАЦ не позволяют. Локатор засекает приближение большого отряда. Идут мне на перехват. Если уйду вправо, то оторвусь и нас не догонят. Но тогда на Хосе с остальными нападет весь отряд ГРАЦ. А по плану я должен оттянуть на себя как можно больше тараканов. Хорошо, сделаю так. Катя, сейчас придется немного пострелять. Я подсвечу тебе цель в тумане. Стреляй. И как у тебя с вестибулярным аппаратом?» «При должном расходе энергии под полным контролем», — услышал я ответ. Также заметил, что голос девушки был напряжен. «Тогда готовься. Сейчас я выжму из этой машины максимум». И я не обманывал. Движки взревели, и мы ускорились. Я побежал вперед прямо на противника, что пытался нас перехватить. На экране вдруг появились отметины в виде красных прямоугольников, и они обновлялись каждую секунду. Катя открыла огонь из лучеметов, правда, за эту секунду враг мог сменить местоположение. Но выбора не было, видимость ужасна. А использовать локатор чаще я попросту не мог физически. В нас полетели ответные снаряды, но навредить зажигалке не так просто. Поэтому даже если и попадут, будет не критично. Мне главное уклониться от орудия аванпоста. Доходяги постепенно пристреливались и даже стреляли на опережение. Наша боевая машина бежала по мягкой земле, слегка пружиня и стреляя красными лучами из рук пушек, что располагались по бокам машины. Сгустки кислоты летели нам в ответ, а также полчища скаутов мчались на нас со своими пистолетами. И тут... «Стоп!» — крикнул я, когда мы добежали до скаутов. «Крепче держись!» И Катя прижалась к креслу, а миг спустя зажигалка резко отскочила назад, словно кузнечик. Впрочем, ноги, загнутые назад, для этого и были сделаны. Нас вжало в кресло от нагрузки, но после приземления я отпустила. Катя продолжила стрелять, однако мы тут же словили снаряд главного орудия аванпоста. Нас повело в сторону, и я чуть не потерял управление, благо Ларри поддержал. «Приняла на барьер. Еще два таких попадания, и я все». Катя откашлялась из-за сильного оттока энергии, отчего прекратила стрелять. Я же недоумевал, не понимая, как по нам попали, но времени на это нет. Оставив анализ на Ларри, бросился в сторону, обстреливая скаутов, которые быстро напирали на нас. Катя продолжила стрелять, и весьма метко, но ментальная концентрация у нее падает, и быстро, да и силы истощаются. Зажигалка вскоре высосет из нее всю энергию, и тогда уже не два, а одно попадание хотя бы выдержать. Робот пробежал метров 100 и, развернувшись, открыл огонь. Я принялся шагать назад и вдруг заметил движение в тумане. Тут же отскочил в сторону, пропуская мимо себя сгусток. Ларри не сообщил. «Похоже, они вычислили, как мы засекаем их атаки, и замедлили скорость подготовки к выстрелу, чем снизили выброс тепла при выстреле». Объяснился он. «Понятно. Уходим!» Риск стал слишком большим. Я продолжил идти назад, внимательно следя за туманом перед собой. В него влетали лучи, а вылетали маленькие сгустки кислоты, от которых я старался уклоняться, чуть меняя маршрут. И вот очередной сгусток. Ухожу в сторону, а за сгустком второй сгусток. Попадание, а я попятился назад, едва не отступаясь. А там третий сгусток. Ну уж нет. Резко прижимаюсь к земле, и прямо над кабиной проносится зеленый шар. «Еще чуть-чуть и все. Мы бы умерли». Поднимаюсь на ноги и, разворачиваясь, бегу. Бегу вокруг аванпоста, чтобы противник не смог стрелять прямой наводкой, только на опережение. И то я начал каждые несколько секунд менять направление. Грас бегут за нами, Катя уже на грани. Пытается прийти в себя, но с энергией у нее все плохо. Едва поддерживает работоспособность машины. Я же уже наполовину опустошил Хами и уже почти не использую локатор. Оттого и проглядел появление перед собой Грасс-воина. Он навел на меня свою пушку, и я не придумал ничего другого, чем пнуть его. Таракана отправила в полет, и он сбил еще двух воинов. А я тут же рванул вперед, в туман. А там еще были Грасс. Вот по ним я и побежал, давя одного за другим. За пару мгновений раздавил семерых жуков и прибежал к кислотному пруду. Чертыхнулся, ожидая ловушки и стрельбы прямой наводкой. Но враг не выстрелил. Переподключился к общему каналу, и стало понятно, почему не стреляют. Наши уже взяли аванпост. «Хосе, к вам движется от меня 30 скаутов и 17 воинов. Направление юго-запад». Тут же использовал локатор и передал информацию. «Катя, ты как?» «Плохо, но стрелять смогу, наверное». «Обойдемся и поиграем в футбол». Сдержанно рассмеявшись, развернулся и побежал к жукам, от которых я ранее сбежал. Первым попался десяток скаутов. Они тут же принялись разбегаться в разные стороны, а я пинать их. Благо машина достаточно маневренная. Это было бы забавным, если бы кислотное оружие совсем не наносило вред. Но нет. Уже и подвижность левой ноги снизилась на 3%, и корпус поврежден. Катя уже не может держать барьер, да и я не просил. Разобравшись со скаутами, двинулся дальше. Но там уже все. Все Грасс вернулись к аванпосту, где их и убили. Так что и мы туда направились. Успел к моменту взрыва, поэтому смог разглядеть, как выглядит это сооружение. Высокое, 20 метров, 4 больших глаза и десяток мелких. А формой аванпост похож на кактус. только без шипов и обильно кровоточащий. А потом произошел мощный взрыв. И стало понятно, почему люди отошли аж на 60 метров. Аванпост разорвало на части. «Операция завершена. Точка сбора у кирпича. Всем отчитаться о состоянии. Начинаем с первого». Хосе принялся раздавать указания, и вскоре бойцы произвели перекличку. Система мониторинга и мини-карты здесь не работали, так что не было обозначений, кто где находится. А ранее это было нашим сильным преимуществом перед жуками. Странно, что аборигены не создали передвижной серверный центр. В тот же кирпич уместить его, к примеру. Ладно, неважно. Я направился к машине, заодно доложился о нашем состоянии. Как и остальные. К моему удивлению, у нас лишь двое раненых, и то один попался под дружественный огонь. Большая часть бойцов, если не все, способны создавать личный барьер, а это значит, что у нас минимум двое полностью опустошенных. В условиях мгновенного заражения токсином... «Пользователь, думаю, вы зря переживаете. Иначе их просто пристрелили бы на месте». «Хм, возможно. Согласился я. Но если они все же мутируют, то у нас будут немалые проблемы. Так, к примеру, провизия отряда находится в кирпиче. Правда, у нас с Катей есть свои запасы, но в кабину зажигалки много не уместить». «Псих, что с энергией?» Только я добрался до машины, как по личному каналу с нами связался Хосе. Я ему и описал наше состояние. Катя на грани, аккумуляторы зажигалки, которые, к слову, неважнецкие, почти на нуле. Машина двигалась лишь за счет девушки. Хосе все понял и выделил нам 7 бойцов, которые по очереди вливали энергию в нашу машину, пока не заполнили аккумуляторы. Со мной было тяжелее. Выходить из машины было проблемно, а вытягивать энергию из нее тоже. По идее, энерговампиры не умеют такого, и мне не хотелось переубеждать людей. С Катей тоже проблема. В общем, решили, что протянем некоторое время, а потом дойдем до безопасного места и передохнем. Так и поступили. Через 20 минут мы двинулись дальше. Я вновь шел впереди, а Катя велел спать. И она не стала противиться. Оказывается, у людей во сне увеличивается скорость восполнения Элии. Возможно, это связано с уменьшением расхода энергии на поддержку организма? Но я пока не уверен. Мне нужно больше информации. «Внимание! Установка автономного модуля КДВБМ-1 завершена!» В тот же миг на моей левой руке появилась металлическая перчатка. Не скажу, что массивная и тяжелая, но вес ощущается. Автономный модуль, да. Обычно основная часть модуля располагается на корабле. Сейчас в этом нет смысла, ведь связь с ним может потеряться в любой момент. Для этого и нужна перчатка. Работать, когда нет связи с кораблем. «Ларри, доложи». «Эффективность модуля 100%. Но, конечно же, учитывая, что это лишь базовая версия номер 1, далеко дотянуться не могу, но весь ваш отряд в зоне нашей досягаемости. Мы можем взломать их системы». «Зачем?» Я перешагнул через ржавый автомобиль, обильно заросший зеленью. «Эх, столько металла пропадает». «Прослушивание переговоров и отслеживание местоположения. Также можно получить доступ к данным о физическом состоянии членов отряда». Предложил Ларри, и я согласился. Как минимум, отслеживание местоположения может пригодиться. Вскоре ДИИ занялся взломом, а я — практикой. Требовалось научиться правильно работать с перчаткой. Также мы установили простенький суб-ИИ в систему зажигалки. Вычислительные мощности здесь хромают, но для этого я и создал перчатку. С ее помощью мои личные вычислительные мощности, что обеспечивают мозг и подключенный к нему геночип, можно направить на другие устройства, к примеру, в зажигалку. Следующие часы мы просто шли. Пару раз останавливались, чтобы не столкнуться с вражескими патрулями, но в целом без приключений. Так и дошли до безопасного места. А если точнее, то до города, что был брошен пару десятков лет назад. Хотя выглядел он, как будто прошло не меньше века. Дороги почти не было видно, так как она в основном погружена в толстый слой почвы. Всюду растения, разруха и вездесущий зеленый туман. Причем в городе он немного менее плотный, отчего дальность обзора выросла до 30 с лишним метров. «Психкомандиру! Фиксирую 1409 живых организмов. Тараканов среди них не наблюдаю», — сообщил я после того, как мы вступили на главную улицу города. «Ты себе мозг не сломал их считать?» Без смешков и с искренним удивлением поинтересовался один из бойцов из группы Хосе. И тут я понял, что палюсь. «Не сломал. Он достаточно тренирован для такого. Но долго сканировать я здесь не смогу». «Можешь больше не сканировать», — приказал командир. «Сейчас я, к слову, шел в конце колонны. Впереди ехал кирпич. На нем расположилась половина нашей группы. Остальные шли сразу за ним. А я за людьми. К домам и растениям нам категорически запретили приближаться». «Тараканы не суются в такие города. Здесь слишком много мутантов», — добавил Хосе. «А почему инсектоиды их просто не зачистят?» — спросила Кристина. Она, к слову, шла позади кирпича. На броне были лишь люди Хосе. «Бесполезно. Мутанты слишком быстро плодятся», — ответил ей кто-то из людей на кирпиче. «Тараканы уже несколько раз пытались зачистить этот город, но в итоге облажались, потеряли кучу бойцов и бросили это дело. Так что теперь, когда мы идем на вылазки, используем города как перевалочные пункты. Странно, что тараканы это позволяют», — усомнилась девушка. «Я был с ней согласен. Грасс не могут быть идиотами. Стоит все же сохранять осторожность». «Ха, у них выбора нет», — рассмеялся Хосе. «Эти города — настоящая ловушка для тараканов. Монстры почему-то ненавидят их еще больше, чем нас». «Не верьте этому идиоту. Мутанты всех ненавидят. Просто мы в броне, и от нас слишком мало запаха», — вмешалась его сестра. «Ха, ну или так», — вновь рассмеялся мужчина. «Кто из них прав, пока непонятно, но на нас так никто и не напал. Как объяснила Изабель, нас много, мы шумные и непонятные, так что монстры нас боятся. Ну и изучают». В скором времени мы дошли до большого здания, заросшего растениями. Оно находилось на большом перекрестке. И здесь были видны гильзы на земле, причем сравнительно свежие, потому что почва и растительность еще не поглотили их. Мы обошли здание и через переулок протиснулись во двор. Точнее, протиснулся кирпич. Но видно, что водитель делает это уже не в первый раз. Так что вскоре мы оказались во дворе, внутри которого обнаружились настоящие джунгли. Деревья росли везде, даже из домов. И если бы здесь обитали грасс, они бы сожрали биоматерию. А раз и есть деревья, то здесь и правда может быть безопасно. Хотя, мутанты и безопасно. Вскоре мы добрались до задней части большого здания, и там имелся спуск вниз в подземную парковку, закрытую мощными вратами. «Сейчас будет шумно. Всем приготовиться к бою и занять позиции», — приказал командир, и народ спрыгнул с кирпича, что встал перед спуском. Мы заняли круговую оборону, а Хосе спустился вниз. Там нашелся скрытый в стене компьютерный терминал, и уже через минуту ворота начали подниматься вверх, прячась в стене. «Шумно? Да тут сейчас все монстры города припрутся», — выкрикнула Кристина, и она не ошиблась, потому что с деревьев, да и из окон домов на нас полезли волкоподобные твари, объединенные злостью к источнику шума. «Огонь!» — раздался приказ командира, и бойцы тут же начали стрелять по мутантам. Как и люди, подвергнувшись заражению токсином грасс, звери мутируют в нечто крайне опасное. Правда, стоит уточнить, что у грасса есть несколько видов токсина. Это сделано, потому что токсин в воздухе имеет слишком хаотичное воздействие на ДНК. А вот боевые токсины изменяют человека по определенному сценарию, поэтому и можно встретить похожие типажи мутантов. Ну, к примеру, в той деревне Родники я встретил лишь два типа мутантов-людей – распухших и медленных, а также худых и быстрых. Здесь же, в зоне, монстры мутировали из-за токсина в воздухе, и эти мутации хаотичны, отчего зачастую с ними невозможно жить. Однако если мутант все же выживает и при этом способен к размножению, то с каждым новым поколением ДНК потомства будет все более и более стабильным. Собственно, поэтому сейчас на нас нападали не жуткие куски мяса с когтями да шипами, а стая золотых волков, чьи лапы имеют что-то вроде пальцев. Благодаря им волки легко карабкаются по деревьям. Морды у них были массивные, а хвост, как у обезьян. Шкура же очень прочная, и самое главное — барьеры. Вижу лим излучение, что блокирует часть урона. Правда, защиты хватает всего на несколько попаданий, и особой роли она не играет. Нас больше, и кирпич подавляет твари своей огневой мощью, поэтому бой продлился всего секунд 20. Потеряв семерых, волки взвыли и разбежались кто куда. «Собираем туши!» — приказал Хосе, но почему-то только нашим, попазовским. Тела зверей потащили внутрь здания, куда уже заехал кирпич, и зашли люди Хосе, а за ним и я вошел. Сделать это оказалось не очень легко, пришлось практически в присядку идти. Но зажигалка и не такое может. Внутри нашлось освещенное и просторное помещение подземного гаража, переоборудованное под базу для таких отрядов, как наш. Помещение примерно 70 на 60 метров. Здесь имелось множество мощных и слегка поврежденных колонн. Да и если приглядеться, всюду виднелись следы сражений. У правой стены гудел массивный генератор. Там же стояли различные цистерны и контейнеры. Недалеко виднелись верстаки для ремонта снаряжения, что-то вроде полевой кухни и различные старые устройства. Также сюда притащили какую-то мебель. А еще я вижу непонятные мне конструкции. Пока оглядывался, позади загрохотали ворота. Они медленно закрывались, а весь наш отряд оказался внутри. И как только ворота опустились, в потолке заработала вентиляция, втягивая в себя весь токсичный туман. «Все!» «Концентрация токсина минимальна, можно передохнуть». Хосе встал у стены, и его броня раскрылась, выпуская загорелого мужчину наружу. Его примеру последовали и остальные. «Псих, а ты? Так и собираешься сидеть в кабине?» «Командир, вы забыли, что у меня нет ядра? Токсин даже в малых количествах постепенно убьет меня». Говорить пришлось через внешние динамики. «А, ну да, что-то я подзабыл. Ну тогда жду на обед». «Часик же тебя не убьет? Энергией поделимся». «Не убьет», — согласился я. После чего разложил кресло, чтобы на него можно было лечь как на кровать. В отличие от Кати, которая, к слову, все еще спала, мне в кресле не прилечь. Вот и минус высокого роста. Вскоре в лагере началась суета, но я не следил за ней, просто задремал и был разбужен через 45 минут. Причем Екатериной. «Доброе утро». Спросил у девушки, которая повисла надо мной. «Нас на ужин зовут». На ее маске из желтых точек собрались вилка и нож. «Понял». Катя отползла назад, а я приподнял кресло и вертикально прислонил его к стенке, освобождая путь. После чего мы прошли в заднюю часть кабины и открыли люк. Я помог невысокой девушке спуститься с машины, которая сейчас практически прислонялась брюхом к полу. А после и сам выбрался. «А вот и наши Сони. Давайте сюда!» — кричал Иван, тот темноволосый крепыш. Он, как и все остальные, сидел на полу, собравшись вокруг котелка. Точнее, одного из. Всего котелков было три, и расположены они друг от друга на приличном расстоянии. Так что и групп было тоже три. В среднем по 10 или около того человек. Мы подошли и присели на что-то вроде походных ковриков. Нам тут же вручили посуду, а еду можно было брать из любого котелка. Но толку, если еда у всех одинакова. Разве что имелся хлеб в небольшой сумке и маринованные овощи в контейнере. «Суп?» Я с удивлением на лице посмотрел на Ивана, сидящего рядом, а тот ухмыльнулся. «Сухой суп из пакетиков. Просто добавляешь воду, кипятишь и вуаля!» Активно жестикулируя, объяснил здоровяк. И я налил себе немного. Да и Кате помог. Еда, на удивление, вкусная и сытная. Правда, токсин раздражает, но мне и правда дали подсосать энергии. Вот Иван и поделился ею. Люди Хосе как-то желание не изъявили. «Ну что, мальчики, никто не жаждет, чтобы красавица согрела ему постель?» — поинтересовалась повернувшаяся к нам Изабель, сверкая своими острыми клыками. Как я понял, у нее мутация, позволяющая выкачивать из людей то ли силу, то ли полезные вещества. Вот кто настоящий вампир. Она оглядела собравшихся, но сосредоточилась на нас, попазовцах. Однако те отрицательно завертели головой. «А ты, значит, согласен?» — обратилась она ко мне. «Я единственный, кто головой не вертел. Ты оставишь меня без сил, а я тебя полностью без энергии?» Приподняв бровь, кинул на нее взгляд. «Эй, только я могу сосать!» — рассмеялась она, но тут же получила подзатыльник от брата, что сидел рядом. «Дурак озабоченный! О чем ты там подумал?» «Извращенец!» — вновь рассмеялась девушка, тыча пальцы в бочину Хосе. В итоге было решено, что Изабель спит в кирпиче. Точнее, ее там запрут. Она, конечно, была против, но выбора ей не оставили. Приказ командира. Мы, конечно же, посмеялись и продолжили есть. «А почему эта милашка маску не снимает? Под ней что, совсем жуткая жуть?» Бестактно спросил один из бойцов Хосе. На вид ему было лет 40. Выглядел ветераном и весьма грозным. «Да кто ее знает?» — ответил кто-то из наших. «Она не рассказывает, и никому своего лица она не показывала». «А у самой рта нет ответить? Или он нужен лишь, чтобы жрать да сосать?» — рассмеялся тот. «Ты бы рот свой закрыл, мудак херов!» Иван вскочил на ноги и кинул на того грозный взгляд. «Ты кого мудаком назвал, сосунок сраный?» Ветеран начал подниматься, но ему на плечо упала рука Хосе. «Закрой рот, Тимур, и не позорь нас. А еще не забывай, что перед нами неженкие аристократы, и они очень обидчивые». «Ха, точно, детсадовцы же!» Заржали мужики. А на маске Кати появился средний палец, но те лишь громче заржали. Все продолжили есть. А у бойцов Хосе еще и алкоголь нашелся, который те и принялись распивать. Не знаю, почему он это допустил, потому что дальше стало лишь хуже. «Аж две бабы в отряде и никому не присунуть. Что за жизнь такая?» Завозмущался бородатый здоровяк и пристально посмотрел на Кристину. Та в ответ кинула на него презрительный взгляд и отвернулась. «В смысле две?» — воскликнула Изабель и обнажила клыки. «А ты что, баба? Если да, покажи сиськи!» — заржал тот. А за ним и остальные. «Да?» — хищно заулыбалась она и поднялась с места. «И что мне за это будет?» «Загну раком и позволю тебе познать, что такое настоящий мужик!» «Ха-ха-ха!» — вновь заржал он. «Боюсь, после такого я тебя высушу до состояния мумии. Но я не против. Пойдем?» Мило заулыбалась девушка и протянула руку. «Не-не-не-не-не!» Попятился он назад. «А как же настоящий мужик?» Пошла она за ним. «Ты же настоящий мужик?» «Мужик я настоящий, но только ради настоящих баб, а не кровососущих змеюк, что ими притворяются». Он вскочил на ноги и побежал, а Изабель за ним. Бегала она быстро и обещала укусить. Но тому жить хотелось, так что бежал он быстрее. В итоге Хосе обоим дал подзатыльники и усадил на место. Странные они, но на вид дружные. В скором времени мы доели и разбрелись по делам. Туалет, проверка снаряжения, оборудование спального места и многое другое. Но когда дела были сделаны, собрались все у тех же котелков, только сейчас там был чай. «Да уж, жуткое место эта зона. Но я, честно говоря, думала, что все будет намного хуже», — высказалась Кристина за чашкой чая. «Оно так и было бы, если бы псих не отвлек на себя всю охрану аванпоста. Иначе как минимум четверть отряда полегла бы там. Про кучу патрулей жуков, что мы избежали благодаря ему, тоже не стоит забывать». Мы обернулись и увидели Хосе, который подошел к нам. Выглядел он серьезным. Очень. «Выходим рано утром, так что долго не сидите. За эту ночь тараканы более-менее успокоятся после атаки наших сил по всему фронтиру. Может, сами в атаку пойдут, но во всяком случае охраны у узла станет поменьше». Он окинул нас суровым взглядом и, призакрыв глаза, вздохнул, будто перед ним сплошной геморрой. «Однако готовьтесь к тяжелому бою. Не все смогут вернуться. Так что если вдруг устроить эту торгию или еще что, идите подальше и рот закройте. Лучше скотчем. Нехрен мешать спать моим парням». «Да что вы такое говорите?» — выругалась Кристина. «Знаю, что говорю. Перед смертью, как говорится, не надышишься. И у людей частенько просыпается неконтролируемый инстинкт размножения, особенно у мутантов, как вы». Он махнул рукой, будто отмахнулся от нас, и пошел к своим. Блондинка же строго посмотрела на парней. «И не надейтесь, да и умирать я не собираюсь». Никто не собирался. Как и мои... точнее, друзья моего оригинала. И флотские. Но не буду о плохом. Их жертвы не были напрасны. Мы посидели еще несколько часов. Народ болтал о том, о сём, все пытались друг друга получше узнать. Но вскоре Хосе дал команду на отбой, и мы разошлись. Я, конечно же, направился в зажигалку. Иначе токсин за ночь оставит меня без энергии и превратит в мутанта. Катя тоже захотела со мной, потому что в машине чувствует себя безопаснее. Да и там кресла раскладывались в кровати. Они всяко удобнее, чем спальные мешки. Молча, прямо в одежде, мы легли на свои места и просто уснули. Но поспать мне долго не дали, так как я услышал странный шум. Голос, очевидно, принадлежал Кристине. Кажется, разговоры перед сном о возможной смерти все же повлияли на девушку. И ладно бы это, но они устроились прямо у нашей кабины. Видимо, чтобы скрыться от людских глаз. Ладно, мне это не особо мешает. Вот только вдруг звук отключился. Приподняв голову, увидел, как Катя шевелится. «Тебя тоже разбудили?» — спросил у нее. А та покачала головой. «Не спится. Волнуюсь сильно. Умирать боюсь». Она присела, скрестив ноги, и на маске появился знак вопроса. «А ты боишься?» «Боюсь». «Врешь. И не стыдно тебе обманывать?» Она на четвереньках пошла по креслу кровати и вскоре добралась до меня. Я уже принял сидячее положение. «Скажи, я тебя интересую как женщина?» «Нет, забудь. Вижу же, что бегать за женщинами — это не про тебя». «Ты привлекательна», — честно ответил я. На ее маске появилось сердечко, после чего она приподнялась и сняла свой комбинезон, оставшись лишь в одном белье. Но и оно полетело в сторону. Фигурка у Екатерины была миниатюрна, но уже сформирована. Не понимаю, из-за чего она комплексует. К тому же многие девушки Нор были ее комплекцией, хотя все же еще более плоские. Знаешь, есть поговорка, хотя даже скорее правило, гласящая, что произошло в зоне, там и остается. Поэтому если выживем, мы забудем об этом, хорошо? Она сидела на коленях напротив меня, а на маске появился знак вопроса. Но вдруг рядом появился и восклицательный знак. «Почему каждая девушка говорит мне практически одно и то же?» Я вдруг устало рассмеялся. «Да, Василиса — это раз, а кто вторая? Хотя можешь не говорить, но я отвечу на твой вопрос». Она на несколько мгновений замолчала, видимо, подбирая слова. А на маске забавно переворачивались песочные часы, говорящие о том, что она раздумывает. «Дело в том, что ты необычный. Весь такой целеустремленный и серьезный, постоянно на чем-то сосредоточен и не собираешься отвлекаться на мелочи жизни. К примеру, такие, как женщины. Идеальный вариант для секса без обязательств». «Звучит обидно». «Наверное». Пожала та плечами, после чего рассмеялась. А я напомню, что голос у нее прямо чарующий. «Ну вот, поговорила с тобой, и сразу легче стало. Ладно, я спать». Она развернулась и, виляя, пусть и небольшой, но округлой попой, поползла назад. «Но нет, не потеряя я связь с Ларри, услышал бы, как он воет, требуя схватить и не выпускать Катю, пока не проведу ее полный анализ. И главное, я сам не хочу отпускать ее вот так». Поэтому хватаю за талию и подтаскиваю к себе. «Что, пробудила таки в тебе дикого зверя?» «Удивлена. Не такой ты, оказывается, и холодный». Она разворачивается и кладет свои небольшие ладошки мне на грудь. «Маску не сниму. Там уродство. И причина, почему я такая маленькая. Поэтому не проси, хорошо?» Просить я не стал, но не учел один момент. «Голос. Он и так сводит с ума людей, а стоны Кати... Это нечто невозможное для психики. Пробивает до дрожи и сводит с ума. Здесь было мало места. Оттого девушке пришлось быть сверху. И фигура у нее действительно была хороша. Из-за Ларри я научился ценить женскую красоту. Ибо этот гад постоянно мне указывал на различных женщин. Мол, смотри, какие у нее ноги. Или гляди, какая шикарная грудь. Ну и объяснял, почему это красиво. И чаще всего я был вынужден с ним соглашаться. Видно, что Катя держит себя в форме. У нее узенькая талия, на которую легли мои руки, и плоский тренированный животик. Проблем с лишним весом у нее не было, как и этого самого лишнего веса. Зато проблемы были у меня, потому что сладкие стоны Кати буквально сводили с ума, и приходилось сдерживать себя. Все же она такая хрупкая и нежная, что казалось, будто превращусь в дикого зверя и растерзаю ее. Впрочем, оказывается, Катя может блокировать динамики своей маски. Ну или она что-то там сделала, потому что ее голос приглушился. А страсти в этой невысокой красавице было столько, что мы уснули лишь когда были полностью истощены, как физически, так и эмоционально. Спать легли в обнимку, чтобы я смог провести анализ энергоструктур напарницы. Но, казалось, только закрыл глаза, как почувствовал вибрацию, будто кто-то ударил корпус машины. Не будто. Нас и правда ударили. «Катя, барьер!» Девушка мгновенно вскочила и, оттолкнувшись от меня, отпрыгнула к своему креслу, быстро собирая его и врубая систему машины. Я поступил так же. Стенки кабины отобразили происходящее снаружи и... «Миш, что происходит?» Катя была в панике. Я тоже не мог объяснить происходящее, потому что наш лагерь разгромлен, и здесь ГРАС! Конец книги. Озвучил Чебу Болтливый.